хлебушка. У главного подъезда монументального здания было большое скопление карет и автомобилей. Мордастый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низкими поклонами приветствовал господ во фраках и шитом золотом мундирах, солидно выходящих из экипажей и автомобилей. Худая деревенская баба в штопанных лаптях и белом платке, низко надвинутом на загорелый лоб, робко подошла к швейцару, переложила из одной руки в другую узелок и поклонилась в пояс. «Тебе чего, убогая? Скажи-ка мне, кормилец, что это за господа такие? Междусоюзная конференция дружественных держав по вопросам мировой политики. Вишь ты, — вздохнула баба в стоптанных лопатках, — сподобилась видеть. А ты кто будешь? — небрежно спросил швейцар. — Россия я, благодетель, Россеюшка. Мне бы тут за колонкой постоять да хоть одним глазком поглядеть, какие такие бывают конференции. Может, и на меня, сироту, кто-нибудь глазком зиркнет, да обратит свое такое внимание. Швейцар подумал и хотя был иностранец, но тут же сказал целую строку из Некрасова. «Наш не любит оборванные черни. А, впрочем, стой, мне что?» По лестнице всходили разные. И толстые, и тонкие, и ощипанные, во фраках и дородные, в сверкающих золотом сюртуках с орденами и лентами. Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах. Одному расшитому золотом с ног до головы и обвешанному целой тучей орденов она поклонилась ниже других. «Вишь ты, — тихо заметила она швейцару, — это, верно, самый главный?» «Какое! — пренебрежительно махнул рукой швейцар. — Внимания не стоит. Румын! А какой важный! Помню, было время, когда у меня под окошком на скрипочке пиликал, а теперь, ишь ты! И где это он так в орденах вывалился?» И снова на лице ее застыло вековечное выражение тоски и терпеливого ожидания. Даже зависти не было в этом робком сердце. Английский дипломат встал из-за зеленого стола, чтобы размяться, подошел к своему коллеге-французу и спросил его: «Вы не знаете, что это там за оборванная баба около швейцара в вестибюле стоит? Разве не узнали? Россия это? Ох уж эти мне бедные родственники! И чего ходит, спрашивается? Сказано ведь, будет время, разберем и ее дело. Стоит с узелком в руке и всем кланяется. По-моему, это шокинг. Да, воображаю, что у нее там в узле. Наверное, полкоровая деревенского хлеба и больше ничего. Как вы говорите, хлеб? Да, а что же еще? Вы уверены, что там у нее хлеб? Я думаю. Да. А, впрочем, надо бы с ней поговорить, расспросить ее. Все-таки мы должны быть деликатными. Она нам в войну здорово помогла. Я сейчас». И англичанин поспешно зашагал к выходу. Вернулся через 5 минут оживленный. «Итак, на чем мы остановились?» «Коллега, у вас на подбородке крошки. Откуда бы это? А вот мы их платочком». Увязывая свой похудевший узелок, баба тут же быстро и благодарно крестилась и шептала швейцару: «Ну, слава богу! Сам-то обещал спомочь. Теперь поди недолго и ждать». И побрела восвояси, сгорбившись и тяжко ступая усталыми ногами в стоптанных лопатках. Эволюция русской книги. Этап первый. 1916 год. «Ну, у вас на этой неделе не густо. Всего 3 новых книги вышло. Отложите мне «Шиповник» и «Землю». Кстати, есть у вас «Любовь в природе» Белане? Чье издание? Сытина? Нет, я бы хотел Саблинское. Потом, нет ли «Дети греха» Кастюль Мендеса? Только ради бога не «Сфинкса». У них перевод довольно неряшлив. А это что? Недурное издание. Конечно, «Голики» и «Вильборг». Ну, нашли тоже, что роскошно издавать. Евгений Онегин. Всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации? Самокиш Сутковской? сладковаты. И потом формат слишком широкий, лежа читать неудобно. Этап второй. 1920 год. Барышня, я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия. И ни одного нет. Что же мне делать? Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались. Угу. Вот 3-4 более или менее подходящие. Описание древних памятников Аланецкой губернии. А вот и она, вновь живая струна, Макарка Душегуб и собрание речей Дизраэли, лорда Биконсфилда. Ну вот и берите любую. Слушайте, а памятники Аланецкой губернии интересное? Интересное, интересное. Не задерживайте очереди. Этап третий. Слышали новость? Ну-ну. Ивиковы у себя под комодом старую книгу нашли. Еще с 1917 года завалялась. Везет же людям. У них по этому поводу вечеринка. А как называется книга? Что значит «как»? Книга? 480 страниц. К ним уже записались в очередь Пустошкины, Бельдяевы, Росомахины и Портачевы. Побегу и я. Не опоздайте. Ивиковы, кажется, собираются разорвать книгу на 10 тоненьких книжечек по 48 страниц и продать. Как же это так? Без начала, без конца. Подумаешь, китайские церемонии. Этап четвертый. Публикация. Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера, читает всю Полтаву и всего Евгения Онегина. Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает на прокат мороженицу. Разговор на вечере. Слушайте, откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина? Выучил наизусть. Да кто же вас выучил, сам Пушкин, что ли? Зачем Пушкин? Он мертвый. А я, когда еще книжки были, так по книжке вызубрил. А у него почерк хороший. Причем тут почерк? Книга напечатана? Виноват. Это как же? А вот делали так. Отливали из свинца буквочки, ставили одну около другой, мазнут сверху черной краской, приложат к белой бумаге, да как даванут, оно и отпечатается. Прямо чудеса какие-то. Не угодно ли присесть? Папиросочку. Оля, Петя, Гуля, идите послушайте, мсье Гортанников рассказывает, какие штуки выделывал в свое время Пушкин. Мороженицу тоже лично от него получили? Этап пятый. Послушайте, хоть вы и хозяин только мелочной лавочки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете, а в чем дело? Слушайте, ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий. Не могу заснуть без чтения. А текст там очень любопытный. И мыло, и свечи, и сметана. Обо всяком таком описано. Прочту, верну. Да все вы так говорите, что вернете. А на медне один тоже так вот взял почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бармана. Да и зачитал. А там и картиночка, и буквы разные. У меня тоже, знаете ли, сын растет. Этап шестой. Откуда бредете, Иван Николаевич? А, за городом был, прогуливался. На виселице любовался, поставленную у заставы. Тоже нашли удовольствие на виселице смотреть. Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения. Одна виселица на букву «Г» похожа, другая на «И». Почитал и пошел. Все-таки чтение – пища для ума. Русский в Европах. Летом 1921 года, когда все это уже кончилось, в курзале одного заграничного курорта собрались за послеобеденным кофе самая разношерстная компания. Были тут и греки, и французы, и немцы были, и венгры, и англичане, один даже китаец был. Разговор шел благодушный, послеобеденный. «Вы, кажется, англичанин?» – спросил француз высокого бритого господина. «Обожаю я вашу нацию. Самые дельные вы, умный народ в свете. После вас...» С чисто гальской любезностью поклонился англичанин. Французы в минувшую войну делали чудеса. В груди француза сердце льва. «Вы, японцы, — говорил немец, попыхивая сигарой, — изумляли и продолжаете изумлять нас, европейцев. Благодаря вам слово «Азия» перестало быть символом дикости, некультурности. Недаром нас называют немцами Дальнего Востока», — скромно улыбнувшись, ответил японец. И немец вспыхнул от удовольствия, как пук соломы. В другом углу грек тужился и, наконец, сказал: «Замечательный вы народ, венгерцы!» «Чем?» – искренне удивился венгерец. «Ну как же, венгерку хорошо танцуете. Однажды я купил себе суконную венгерку, расшитую разными этакими штуками. Хорошо носилась. Вино, опять же, нарезаться в венгерском – самое святое дело». «И вы, греки, хорошие?» «Да что вы говорите? Чем?» «Ну вообще, приятный такой народ». «Классический. Маслины вот тоже. Периклы всякие». А сбоку у стола сидел один молчаливый бородатый человек, опустив буйную голову на ладони рук, сосредоточенно печально молчал. Любезный француз давно уже поглядывал на него. Наконец не выдержал, дотронулся до его широкого плеча. «Вы, вероятно, месье турок? По-моему, одна из лучших наций в мире». «Нет, не турок». «А кто же, осмелюсь спросить?» «Да так, вообще, приезжий». «Да вам, собственно, зачем?» «Чрезвычайно интересно узнать. Русский я. Когда в тихий дремлющий летний день вдруг откуда-то сорвется и налетит порыв ветра, как испуганно и озабоченно закачаются, зашелестят верхушки деревьев, как беспокойно завозятся и защебечут примолкшие от зноя птицы, какой тревожной рябью вдруг подернется зеркально уснувший пруд. Вот так же закачались и озабоченно, удивленно защебетали венгерские, французские, японские головы. Так же доселе гладкие, зеркально спокойные лица подернулись рябью тысячи самых различных, взаимно борющихся между собой ощущений. «Русский? Да что вы говорите? Настоящий? Детки! Альфред, Мадлена, вы хотели видеть настоящего русского? Смотрите скорее! Вот он, видите, сидит! Бедняга! Бедняга-то бедняга! Да я давеча, когда расплачивался, бумажник два раза вынимал. Переложил в карманы брюк, что ли. Смотрите, вон русский сидит. Где, где? Слушайте, а он бомбу в нас не бросит? Может, он голодный, господа, а вы на него вызверились? Как вы думаете, удобно ему предложить денег? Немца бы от него подальше убрать, а то немцы больно уже ему насолили. Как бы он его не того?» Француз сочувственно, но с легким оттенком страха жал ему руку. Японец ласково, с тайным соболезнованием в узких глазках гладил его по плечу. Кое-кто предлагал сигару. Кое-кто плотнее застегнулся. Заботливая мать, захватив за руки плачущего Альфреда и Мадлену, пыхтя как буксирный пароход, утащила их домой. «Очень вас большевики мучили?» – спросил добрый японец. «Скажите, а правда, что в Москве собак и крыс ели? Объясните, почему русский народ свергнул Николая и выбрал Ленина и Троцкого? Разве они были лучше? А что такое взятка? Напиток такой или танец?»